Он позволил своей жертве отойти на приличное расстояние, после чего сел в принадлежащий Максу Хумбер, который теперь оставил внизу у подножия скалы. Он взбирался по крутому лесистому склону вдоль речки, в виде нескольких небольших водопадов с шумом, низвергающейся в темные извилистые расселины. Он пробирался мимо известняковых уступов и колонн, приняв их сначала за руины какого-то безумного древнего строения, но потом все же понял, что это творение природы. И, наконец, выбрался на поросшую вереском плоскость, где речка растекалась между кочками двумя широкими озерами, отливающими металлическим блеском. И тут он увидел Пипа. Тот стоял в одном из озер, по колено в воде, забрасывая удочку на светлую зеркальную поверхность. Эффингам, который ничего не смыслил в рыбной ловле, минуту стоял, наблюдая. Он не сомневался, что Пип заметил его. Леска беспрерывно скручивалась и раскручивалась в виде какого-то малопонятного, но многозначительного узора над головой рыбака, и блесна тихо ложилась на покрытую еле заметной рябью поверхность воды. Сочтя, наверное, что уже достаточно потомил Эффингама, Пип ловким движением свернул леску, сунул удилище за голенище и неторопливо пошел к берегу. «Привет, Эффи! Гнался за кем-то, что ли? Пыхтишь, как паровоз. А может, хочешь поучиться ловить рыбу?» «Нет, благодарю, обойдусь. Я хотел поговорить с тобой, Пип». Конечно, Эффингам понял теперь, увидев эту одинокую, поглощенную делом, грациозную фигуру посреди воды, что глупее придумать нельзя было. Ждать чего-то от маньяка, которого только что оторвали от обожаемого увлечения. «Всегда готов поговорить, Эффи. Спичек нет? Трубку и табак захватил, а спички забыл. Ты мое спасение». Пип казался вежливым и в хорошем расположении духа. Но таким он всегда казался. Однако у Эффингама иногда закрадывалось подозрение, что всякий раз при виде его Пип готов разразиться хохотом и подавляет этот взрыв подчеркнутой вежливостью. Эффингам старался не торопиться. Вытащил коробок спичек, передал его Пипу и стал смотреть, как тот раскуривает трубку. В глазах Пипа прыгали смешинки. Веял легкий ветерок, намекающий на приближение вечера, унося подальше дымок от трубки, вороша невесомые волосы Пипа. «Поймал что-нибудь?» «Еще нет, но не теряю надежды. Я применил новую наживку. Посмотри». Элис утверждает, что в этих торфяных потоках нельзя ловить на сухую наживку, но она ошибается. Сжав трубку зубами, Пип продемонстрировал какой-то крохотный красновато-золотисто-голубой предметик, связанный сложным узлом. «Мушка!» «И совсем не похоже на муху», — возразил Эффингам. «Где же ее крылья?» «Не нужно никаких крыльев. Форель, скажу тебе, не видит крыльев. А рыбаку нужно смотреть глазами форели». «Из чего же это сделано?» «Искусственный шелк и человеческие волосы». «Чьи волосы?» — с неожиданной дрожью спросил Эффингам. «Кэрри. Служанки всегда меня сужают. И так тоже, только у него шерсть, на мой взгляд, жестковатая». «А где Таг?» Эффингаму все еще было не по себе. Оставил дома. Форель принимает его за выдру.